радикального субъекта. И по-прежнему останавливаемся на Шеллинге. Сегодня мы затронем непосредственно то, как Шеллинг понимает радикального субъекта. Как ни странно, мы находим у него непосредственно связанные с поэтикос, с активным интеллектом пассажи в введении в философию мифологии, где он, собственно, подробно и внимательно в контексте своей грандиозной картины, своей философии обсуждает статус, онтологическое значение, роль и парадоксы радикального субъекта, то есть нус поэтикос. Он напрямую обращается к Аристотелю и к его трактату о душе, где, собственно, нус поэтикос и описан, наряду с нус поэтикос, и определяет место радикального субъекта в своей картине, в своей философии, в своей радикальной динамической теологии и метафизике. Соответственно, это становится понятным, это становится содержательным, осмысленным, если мы учтем все предыдущее, то, что мы говорили о потенциях. Давайте сейчас внимательно обратим внимание на то, как Шеллинг трактует различие между душой и духом. Вот это принципиально. Сам Аристотель говорит о том, он сам подходит к нус поэтикос в ходе рассуждения о душе. Он говорит, Аристотель говорит вначале о вегетативной душе, которая, растительной душе, которая движет растениями и подталкивает их к росту и оживляет изнутри их изменения, но привязанные к определенному месту. Следующий прыжок или скачок к интенсивности, в интенсивности души происходит, когда мы рассматриваем животное. Животное уже настолько одушевлено, что оно отрывается, оно и растет как растение, и отрывается от своего места, в отличие от растения, и поэтому оно перемещается и, двигаясь, движимо душой, становится более независимой, чем растение, от материальности, то есть степень душевности, степень жизненности в животном выше, а в человеке у него есть и растительная душа, и животная душа, но вот это освобождение и свобода от материи достигает пика в человеке именно в том, что человеческая душа является психеноэтикос, что она является наэтической душой, душой, в которой есть нус интеллект. И именно это интеллектуальное насыщение или прыжок от души растительной и животной к душе разумной, вот здесь и происходит принципиальное чудо. То есть человеческая душа – это душа по Аристотелю непосредственно сопряженная с божественным. То есть если душа растений, душа животных – это души природные, души физические, то душа человека становится душой метафизической. То есть в ней есть нечто большее, нежели физика. И поэтому человеческая душа такова, то есть разумна, не в силу самой души, а в силу чего-то еще, в силу того, что она содержит в себе или имеет отношение к духу, то есть к тому, что Аристотель называет нус, ум. У Шеллинг, когда он размышляет о том, как точно перевести, именно философски перевести греческий термин, аристотелевский термин, платонический термин, неоплатонический термин, платиновский термин, нус греческое, то, что мы определяем как интеллект, именно, в первую очередь, нус поэтикос, он использует немецкое слово «гайст». Он говорит точнее всего и полнее всего, глубже и живее всего переводить нус как «гайст», очень, то есть как «дух». Конечно, слово «дух» оно несколько затертое, и по каким-то соображениям Шеллинг очень не любит упоминать греческий термин «пневма» в отношении духа. Он предпочитает рассматривать дух именно как «нус» и как «гайст». Хотя, конечно, в философии и в теологии, и вообще в языке все термины, они в значительной степени и омонимичны, и синонимичны. То есть в некоторых случаях одно и то же слово означает разное, а в других случаях разные слова означают одно и то же. И строгости здесь требовать нельзя. Для того, чтобы понять философскую картину созерцания, теорию того или иного мыслителя, той или иной системы, мы должны следовать не формально за терминологией. Терминология – это некоторая профанация, строгого определения термина дать в словаре или каким-то механическим образом невозможно, потому что термин зависит, значение термина зависит от контекста, а контекст зависит от полноты и яркости, а также регионализма акта метафизического созерцания. То есть, если человек обращает в мире идей на одну область, то это один акт метафизического созерцания, контемплативный акт. И в контексте этого акта термины, слова, понятия, бегриф, они каким-то образом сочетаются в этом контексте. Если взгляд переводится на другой регион вечного бытия, мира идей, то контекст меняется. И использование тех или иных терминов зависит уже от нового контекста, на который обращен взгляд. Вот поэтому передать это путем такой позитивной классификации какого-то словаря или какого-то системного соотношения невозможно. Следовательно, когда мы говорим «дух», когда мы говорим «ум», когда мы говорим «активный интеллект», когда мы говорим «intellectus agens», «nous poeticos» или «радикальный субъект», даже там, понимаете, и «радикальный», и «субъект», все может иметь совершенно различные не только оттенки, но и даже значения. Все зависит от контекста, от того контемплативного удара, от метафизического философского озарения, в котором мы находимся, пребываем в той или иной ситуации. То есть все зависит от метафизической ситуации нашего созерцания. Тогда само концептуальное соотношение, оно приобретает некую четкость и некоторую настоящую нагрузку. Вот это очень важно. Поэтому, собственно говоря, если мы встречаемся с противоречиями философской системы, где на одной странице один и тот же мыслитель говорит о духе в одном смысле, а на другом в другом, не надо смущаться. А тем более, если говорят разные мыслители, тем более принадлежащие к разным контекстам, не надо смущаться, не надо искать строгого соответствия значения. Значение всякий раз, значение слова, значение термина и само понятие, оно всякий раз оживает заново. То есть, казалось бы, мы поняли, что такое душа, но раз мы встречаемся у того или иного мыслителя или в религиозной системе, а тем более при переводе на какой-то другой язык или при переходе от религии, одной религии к другой, при смене контекста уже религиозного, раз и оказывается, что под душой имеется совершенно другое, и термин другой, и значение другое. Либо наоборот, где-то два совершенно разных термина могут столкнуться, как, например, субъект и объект оказываются вместе в определении А3, у Шеллинга, или как Хэн Пала, «Единое и многое», оказывается соединенными, причем так соединенными, что между ними не стоит никакого знака, никакого союза, ни разделяющего, ни соединяющего, ни тире, ни слэш, ни исключающего, как Хэн и Пала во второй гипотезе Парменида Платона. То есть, для того, что... И, конечно, и Хэн и Пала в этой гипотезе, во второй гипотезе, совершенно иначе будут что-то означать, чем Хэн Кай Пала или Хэн, там, предварительный, отсюда все на платонические сложнейшие построения учения о Геннадах, их динамическом и таком диалектическом сочетании с монадами или противопоставлении монадам, эйдосам и так далее. То есть, всякое терминологическое сближение, когда кто-то говорит о, например, там, дух есть пневма, Это может означать все, что угодно. И то, что человек осмысляет славянский язык, и славянские корни, думает о происхождении слова «дуть», «душа», «дух» отсюда. Либо человек думает, наоборот, по-гречески, и в греческом тоже вот, пневматика, это тоже близкое с дыханием как раз, с актом осмысляет. Но одновременно... Это может быть что-то совершенно, совершенно другим, потому что в других языках этимология этих понятий может отличаться, привносить не только дополнительные оттенки, а просто врываться могут совершенно другие значения. Поэтому здесь не надо ловить на слове ни философа, ни мыслителя, ни меня, что вот в одном случае я сказал так, а в другом случае я сказал так. Надо стараться понять, почему скорее я так сделал, или Шеллинг так делает, или Хайдеггер так делает. И здесь противоречие – это на самом деле поиск и выискивание противоречий. Это для диалектики вещь полезная, но для критики абсолютно бессодержательная, потому что все строится на противоречиях, вся физика, как мы видели, является сферой риторики, или отворение является иронией по Шеллингу. Ну и что мы хотим? Ирония это уже включает в себя определенный сдвиг семантический. Говорим одно, подразумеваем другое. Можно фиксировать на том, что мы говорим одно и то же, а с другой стороны, сдвиг семантики позволяет нам говорить о том, что отлично в данном случае. Представим себе, что мы теперь складываем два понятия, например, греческое понятие у Аристотеля, нус, и немецкое понятие у Шеллинга, Гегеля, или, там, скажем, предшествующей традиции, гайст, что сопряжено еще с алхимической манерой рассматривать гайс не как последнее, а как промежуточное. Вот вспомним у Парацельса, что параметры были просто другие. Душа была чем-то вечным, неизменным, божественным, а дух, наоборот, промежуточным между душой и телом. Вот у Шеллинга или в трихотомии трехчастном представлении о человеке и святого апостола Павла явно дух используется иначе, то есть дух выше, чем душа. И у Шеллинга, и у апостола Павла. А вот в герметической традиции душа рассматривается как нечто вечное и неизменное, а дух, наоборот, как промежуточное. Соответственно, совершенно другое представление. И здесь нет никакого противоречия. Не просто кто-то ошибся, кто-то что-то не узнал, кто-то не прочитал, не додумал, не построил свою модель в соответствии со строгой логикой. Нет такой строгой системы. Слова живые. И если они метафизически живы, а тем более живыми являются концепты, то есть понятия. Понятия, концепты, бегрифы – это некоторые фактически наше приближение к миру вечных божественных начал. Поэтому они, конечно, живые, потому что это созерцание божественных начал, хотя эти сами начала неизменны, но они тоже живые. И наше приближение оживляет наш концепт. Концепты постоянно они звенят, они вибрируют, концепты. Поэтому, соответственно, жизнь концепта, она и предполагает терминологическую насыщенность любого понятия. Поэтому, когда мы сталкиваем между собой или переводим с языка на язык, из философской системы в одну, в другую, из греческого Аристотеля в немецкий Шеллинга, какое-то понятие, сразу же происходит вот такой совершенно звон концептов, потому что концепт начинает жить и вбирает в себя вот между нус, который произнес Аристотель, и гайст, который произнес Шеллинг в своих лекциях, между ними находится 2500 лет жизни идеи, которая не просто развивается, деградирует и не меняется, просто она живет, она вращается вокруг своей оси, она пульсирует как сердце. Идея как сердце, она расширяется, она сужается, она движется. Жизнь идеи — это некоторое совершенно сверхнасыщенное бытие, которое не имеет аналогов. Это интенсивнее, чем что бы то ни было. И когда мы проводим такую операцию, когда просто в беседе говорим, Шеллинг, задумываясь над значением нус Аристотеля, подбирая ему самое точное соответствующее философское понятие в немецкой философии конца 18-го, середины 19 века, говорит, что нусу соответствует гайст. Да, это много говорит об Аристотеле, это много говорит о Шеллинге, это много говорит об истории философии, это много говорит о нас, не поленившихся прочитать трактат о душе по-гречески, или, по крайней мере, терминологию выяснить, и введение в философию откровений, саму философию, введение философии мифологии, саму философию мифологии и философию откровения и другие работы Шеллинга по-немецки. Мы, да, это говорит о том, что мы почитали, но одновременно это еще лишь два выстрела в небо, потому что с одной стороны Аристотель, когда он говорит слово «нус», он его и имеет в виду, а имея в виду, он как бы теургически призывает божественный ум в себя, раз он к нему обращается, раз он его называет. И также Шеллинг, обращаясь к тому или не к тому, вот это самое трудное, к тому же или иному метафизическому идейному началу, к архе, к идее, он взывает его и призывает: «Гайст, Гайст, приди в меня, Гайст, наполни произнесение слова, Гайст, самим собой». И вот Аристотель и Шеллинг, они беседуют друг с другом через идею, через то, что они, что они называют. Называют они самое главное. И когда мы говорим «радикальный субъект», мы делаем то же самое. Мы говорим: «Радикальный субъект, приди! Радикальный субъект, наполни своим содержанием, своим присутствием концепт тебя и соотнеси себя с Аристотелем и с Шеллингом». Представляете, какая операция? Вообще на этом одном можно было бы остановиться. Но мы двинемся дальше и на всякий случай просто обратим внимание на то, что речь идет не о каком-то выяснении таких безразличных, совершенно дежурных записей в дневнике. Пришел на работу в 7:30, ушел в 18:15. Задержался в обеденный перерыв. Вот эта хроника банальной жизни не может иметь ничего общего к терминам. Поэтому, когда позитивисты начинают пытаться составить номенклатуру соответствия слов и вещей, они приходят к полному абсурду, что, собственно, поздний Вингенштейн и показал. На самом деле, давайте не бояться противоречий в терминологиях. И давайте поймем, что это не противоречие, это не просто от слабоумия философы используют то омонимы, то синонимы в своих конструкциях. Это наоборот, если они поступают не так, если они упускают риторическую или ироническую сторону языка, они на самом деле перестают быть научными. Научность достигается там, где есть игра. Только игра является настоящей наукой. Всякая серьезность – это на самом деле некое падение науки в прошлое. Это угасание, это концепт, который перестает, утрачивает возможность изменить свое имя или добавить к своему имени какой-то эпитет. Это мертвый концепт, это труп концепта. Он может быть зафиксирован именно в прошлом. Это прошлый концепт, но идея живет, идея парит, идея вечная. Поэтому в прошлое она никогда не существует. Не бывает прошлых идей. И даже прошлых концептов не бывает. Только мертвый концепт является прошлым. Концепт, понятие – это то, что обращено с нашей стороны, с имманентной, тварной стороны, к миру нетварных и бессмертных идей. И есть и в этой уже стороне, по крайней мере, в этом обращении к, в этом отношении, концепт тоже причащается к этой вечной жизни идей. Поэтому всякий раз для нас должно быть откровение. Да, ничего себе, Шеллинг перевел нус Аристотеля как Гайст. Вот это да. Что это значит? Ну, это значит все. Все значит. Если мы зафиксируемся на этом соотношении, на этой семантике, на этом мировоззрении, если мы обратим свой взгляд именно туда, на который указывал Аристотель и Шеллинг, и если мы поймем об этих контекстах, гигантский греческий мыслительный континент контемплативный, метафизический, и немецкий континент, который созерцает греческий континент и приходит в испытывает всю гамму метафизических переживаний, эмоций, реакций, озарений, проклятия, неспособности, выискивает ловушки и лакуны там, где у греков все было гладко и ровно, или наоборот, видит те связи, которые у греков ускользали. Это Хайдеггер именно так видит историю и философию. Греческое начало и германский конец. Кстати, вот вы, с точки зрения Зайнсгешихта Хайдеггера, среднего Хайдеггера, как раз между греками и немцами, между и развертываются между двумя полюсами, между этими двумя точками, позициями контемпляции, метафизического созерцания идей, мыслей, и, соответственно, судьба человека, судьба духа располагается, судьба философии, судьба человечества по Хайдеггеру располагается между греками и немцами. Греки – это начало, немцы – это конец. Греки начинают, немцы заканчивают. Поэтому, когда мы говорим, что Шеллинг предложил передать значение термина «нус», поэтикос, активный интеллект, у Аристотеля термином «гайст», это настолько важно, потому что в этих двух словах и в этом замечании содержится имплицитно в таком свернутом виде, в инволютивном виде вся история бытия, Зайнсгешихта, и вся история вопроса о бытии по Хайдеггеру. И это не случайно. Шеллинг, как Гегель, Ницше и сам Хайдеггер принадлежат германской, великой германской философии, которая завершает историю развертывания западноевропейского логоса. Соответственно, любое замечание здесь, любое указание, любое терминологическое оплошность, даже там, погрешность или противоречие, диалектическое сопоставление одного с другим, что сам сказал на три страницы раньше, вот все это имеет смысл. Если для нас имеет смысл философия, если для нас имеет смысл логос, тем более, что как раз об этом мы и говорим, о самом главном, о нус, поэтикос и гайст по Шеллингу. Итак, у Шеллинга гайст играет ту же роль, что нус поэтикос у Аристотеля. И как у Аристотеля нус поэтикос появляется в полной мере в трактате о душе, психе, там, где он рассуждает о структуре души, психе, также Шеллинг соотносит дух, гайст, с душой, зейле. Соответственно, и у Аристотеля вот этот переход от животной души и растительной души к разумной душе означает отношение души к нус, к чему, вот к чему-то, сейчас мы будем выяснять, к чему отношение. То есть с душой что-то происходит, когда она становится разумной, когда она становится растительной или когда она становится животной. Это некое движение души от к, то к чему это движение между растительной и животной душой осуществляется, этот вектор. Этот вектор по Аристотелю направлен к нус. То есть душа становится все более и более ноетической. И если разумность растительной души минимальна, а разумность животной души средняя, то разумность человеческой души максимально возможна в рамках души. Поэтому человеческая душа максимально душа и одновременно максимально разумная душа. Причем душой, как душа человек в этом контексте, в аристотелевском и шеллинговском, человеческая душа как душа, она равна в каком-то смысле, как душа, близка, сходна, то есть она непрерывно связана с животной и с растительной, а вот как разумная душа, она отлична от этих душ, потому что разумности нет ни в, вот в этом смысле, но этичности нет ни в животном, ни в растении. Именно душа есть, а нуса нет. Нус является уникальным свойством, который окрашивает именно человеческую душу. И в этом отношении, вот тут Шеллинг останавливается на этом месте, и когда он говорит о гайст и зейле, как Аристотель говорит о нус и псюхе, и тут Шеллинг говорит, смотрите, принадлежит ли разумность свойству души, то есть является ли разумная душа или гайстлихе зейле, или гайст в чистом виде, является ли это свойством души. Если бы это являлось свойством души, то гайст в какой-то форме был бы у животных и у растений. Но на самом деле тут Шеллинг, следуя за Аристотелем, или вот двигаясь к представлению о вычищении радикальной субъектности на уровне души, он говорит, нет, дух отличается от души принципиально, потому что душа – это среднее, это все вместе, душа и материальная, и нематериальная, а дух только и однозначно и абсолютно нематериален. То есть душа соучаствует с одной стороны в ничто или в материи, и в этом отношении она материальна, а с другой стороны душа соучаствует вне материи, в антитезе материи, то есть в духе. И душа – это то пространство, которое находится между духом и материей, между гайст и штоф материи. И вот это и есть душа. И между гайст и штоф, между материей и духом находится и человеческая душа, и животная душа, и растительная душа. Все они принадлежат этой стороне сознания. Все они формы сознания, но не все они формы духа, потому что к духу имеет отношение только та часть сознания, которая примыкает вплотную к нус или к гайст. То есть гайст лихезейли – это человеческая душа. Духовная душа – это душа человеческая, она же разумная, ноэтикон. То есть вот душа разумная, связанная с нусом, это душа, которая примыкает к гайст. Но с другой стороны, она всегда последующая душа, поэтому она всегда, примыкая одной частью гайст, должна примыкать другой частью к ничто. И вот именно это отделяет нус от души, то есть дух от души. Дух никак и никогда не прикасается к материи. Это очень важно. И здесь очень интересно, что для того, чтобы подчеркнуть это, Шеллинг приводит еще один терминологически интересный ход. Он говорит, предлагает различать Leib und Körper. То есть он предлагает различать тело и тело. У нас можно сказать тело и плоть, ну как у Флоренского. Но всякий раз, как только мы попадаем вот в разделение Флоренского плоти и тела, очень сходно, очень шеллинговское, кстати, определение, но мы уже меняем контекст, меняем русский язык, русскую семантику и контекст философии Флоренского. Сходный, но слишком долго объяснять, сложно начать и кончить. Надо Соловьёв, славянофилов, а вначале пройти там, Флоренского, дальше через Булгакова, Соловьёв. Вот это, через это все только и мы сможем между Шеллингом и Флоренским провести какие-то параллели. Это очень большая работа, ее нельзя так, как бы игнорируя, скачком перепрыгнуть. Поэтому давайте отложим вот эту русскую пару, плоть и тело, тем более так же, которая может по-разному осмысляться, по-разному использоваться. Обратим внимание на то, как сам Шеллинг в своем прямом, прямолинейном немецком языке и немецком контексте разделяет понятия Leib и Körper. Так вот, Leib по Шеллингу, кстати, это та же этимология, что и Leichnam, Leiche, то есть труп. Возможно, это влияет на то, что Шеллинг использует Leib. Это то, как душа воспринимает внешнее. То есть Leib – это инструмент чувственного восприятия, а Körper – это инструмент духа, то есть это инструмент понимания. Два представления о теле. С точки зрения души, тело является инструментом ощущений и чувств, чувственного восприятия. А с точки зрения духа, тело имеет принципиальное значение. С точки зрения духа, тело тоже или не тоже, ведь это речь идет о реляциях, об отношениях, как Leib, тело принадлежит душе, то есть как труп, поскольку имеет дело с мертвым, с ничто, с внешним. А как Körper, тело, сообщает уже духу, уму, нусу, знания и сведения о эйдосах внешнего мира. То есть душа чувствует, а дух понимает. А инструмент один, но это два инструмента. Потому что у нас есть, если хотите, тело и тело. То тело, которое сопряжено с душой, оно отвечает за чувственность, а то тело, которое сопряжено с духом, отвечает за смысл. И вот то тело, которое отвечает за смысл, это тело духовное, а то тело, которое отвечает за чувство, это тело душевное. Тут мы практически приходим к апостолу Павлу, который говорил, сеется тело душевное, а восстает именно как всход и как воскресение мертвых, а восстает тело духовное. Это другое тело, это тело славы, тело мысли, умное тело и глупое тело, бессмертное тело, тело воскресения, и которое является перпер, с которым, с помощью которого нус, который служит нус, который облачен нус, или гайст, это гайстлихе керпер, эзейлише лайб. Вот эта терминология керпер и лайб у Шеллинга, она принципиально важна, она очень глубинна, даже если этимологически можно так рассмотреть, можно так, тем более, что похоже, что керпер это корпус, то есть это латинское заимствование, хотя индоевропейский корень, кстати, такой же, как в русском слове крепкий. Это индоевропейский корень, то есть нечто крепкое, крепость. А ляйба, можно сказать, как слабость, причем здесь этимологически не обязательно так. То есть то, что со стороны духа – это нерушимое тело, а с точки зрения души – это рушимое тело. Поэтому это является слабостью души. Для тела является слабостью души и силой духа. То есть душа и дух представляют между собой разные, совершенно разные онтологические инстанции внутри бытия. Мы говорим сейчас о уже имманентном. На прошлых беседах мы говорили о теологии, о трансцендентных измерениях, а сейчас мы говорим об имманентном. Так вот, в имманентности душа всегда нечто посредующее и нечто связанное со слабостью и с телесностью, а дух сопряжен с силой и с умом. Поэтому тело духа бессмертное – это тело воскресения, тело славы. А тело души слабо. И оно, тело, наоборот, оно трупное. Ляйхнама, ляйпка, альс ляйхнаба. То есть оно трупное, оно слабое, оно разваливающееся, оно подлежит гниению и перемалыванию прошлым. То есть тело, с помощью которого душа воспринимает мир, оно принадлежит прошлому и отдается ему, прах к праху, пыль к пыли, зола к золе. Это речь идет о теле души, а керпер – это то бессмертное тело, которое в воскресении мертвых служит опорой активному интеллекту или духу. Это очень тонкое замечание, которое показывает эту диалектику отношения ко всему, потому что мы можем и в имманентном рассматривать все с точки зрения души, и тогда здесь как раз и происходит та самая интенциональность. Именно на уровне сознания, на уровне души можно сказать, что под душой имеется в виду сам круг сознания. Вот само сознание и есть душа. И сознание в этом смысле есть сознание, есть у растений, сознание есть у животных в какой-то форме, у них нет столько связи этого сознания с умом, с истоком интенционального акта, и поэтому у них нет интенциональности. Интенциональность возникает тогда, когда сознание имеет некий центр. И пусть сознание имеет этот центр как нечто трансцендентное самому себе, хотя все еще в рамках имманентности, все равно именно это и делает интенциональный акт, в отличие от животных и растений, столь пронзительным. Поэтому и есть бодрствующее восприятие внешнего мира у человека, а можно сказать так, что животные и растения спят, они видят мир сквозь сон. И у них нет вот этой поразительной бодрственной вспышки, которая есть у человека. Если посмотреть в глаза животных некоторых, или наоборот, особенно умных, или выдающихся, или поставленных перед лицом трагедии или смерти, мы вдруг видим в редких случаях ту степень пронзительного воспринимания мира, которое напоминает человеческую. То есть животные на пике своего бытия, на пике страдания, на пике ужаса, на пике любви, на еще в каких-то ситуациях, вдруг смотрят на нас на пике жалости, унижения, боли. Они смотрят на нас человеческими глазами, потому что человеческое... Они хотят пробудиться, и они носители сознания, у них только нет интенциональности. Их сознание не может так сосредоточиться, оно рвется в каком-то смысле к нос. Поэтикос. Животные наделены душой, но полностью лишены духа. Но они рвутся к этому духу. Они хотят его, иногда к нему приближаются на невероятно близкую дистанцию, но всякий раз срываются снова в сон. Поэтому то, что делает человека бодрствующим, то, что заставляет человека увидеть гештальт мира в полной яркости, это на самом деле то, что является скрыто в центре, в сердце его души. Это гайст. То есть мы бодрствуем, потому что гайст. Мы видим, способны мыслить, способны схватить за пределом душевного сновидения мир как таковой, как он есть. И благодаря гайсту, благодаря радикальному субъекту, который действует изнутри нас. И тогда наше тело, то есть наше восприятие, становится умным телом. Оно схватывает смыслы внешнего мира, а не чувства. Преодолевая таким образом, резко преодолевая душу. То есть как бы мы душу перепрыгиваем, превосходим и видим сразу за ее пределом содержание того, что хочет нам сказать внешний мир. И это содержание того же, что содержится в духе. Поэтому отсюда вот это представление, что в них их по фихте нет ничего, кроме их. И в отрицании. И преодолевая душу, преодолевая лабиринты сознания, лабиринты риторического, иронического, да нет, было одно, стало другое, перевернутые феноменологические конструкции, все риторические фигуры, вроде да, но не совсем, часть есть целая, говоришь одно, подразумеваешь другое, преодолевая всю эту ироническую структуру души. Душа иронична, она двусмысленна, она между тем, что неизменно, а этим является дух, и тем, что постоянно изменяется, что есть чистые изменения, и фактически то, что является ничем. И вот эта промежуточность души, которая всегда сопряжена, обязательно сопряжена с внешним, отличает радикально ее от духа, который к внешнему непосредственно никак не относится. Все отношение духа к внешнему по отношению к сознанию – это опосредованно. Опосредованно на самом деле душой. То есть не душа имеет дух, а дух владеет душой. То есть душа – это то, что служит духу, инстанции его опосредования. Душа – это и есть в каком-то смысле тело духа, потому что с помощью души дух осознает и схватывает всю полноту внешнего, снимая самим собой. То есть внешнего нет больше ничего внешнего для духа. Дух поэтому, как подчеркивает Шеллинг, является хоризмус, то есть он отделен. Вот это свойство духа. Он не соприкасается ни с собой. Он никак не соотносится с них-их. Он соотносится только с их. И вот такое отношение в структуре имманентного человека или имманентной реальности полностью воспроизводится на уровне мира. В мире тоже есть душа мира. И это то же самое последующее. Платон об этом как раз очень точно писал, он говорит, что душа – это то, что всегда разделяет это и то. Причем под этим и тем в Тимее, в диалоге Тимей, Платон имеет очень конкретное. Это значит вечное, тождественное, божественное. Это идея, это архетип. А то, то есть не это наоборот время, это изменение, это порождение, исчезновение. Генезис, кайф, тора, то есть возникновение, рождение и гибель. Все в том, не в этом, представляет собой постоянную перемену, а все в этом представляет собой вечность и постоянность. И душа – это то, что как бы двигается по всему объему мира которые растянут между этими двумя полюсами, между неизменностью в центре и изменением на периферии. Причем чем дальше от центра, тем больше изменения набирает свое могущество. Там только, чем и совсем далеко от центра, там только одно изменение. Там даже трудно понять и зафиксировать что-то одно, потому что одно, а сейчас другое, а сейчас третье. А чем ближе к центру, тем более постоянными становятся вещи. И душа мира, по Платону, она как раз двигается между этими двумя полюсами и все расставляет на место, потому что в смешении мира это и то перемешано, перепутано. Из этого и готовит Демиург по Платону субстанцию мира. Это взять и замешать это и то, верхнее и нижнее, небо и землю. То, что сверху, то, что снизу, то, что есть, и то, чего нет. То, что постоянное, то, что переменчиво. Смешав это все, возникает субстанция мира. И душа как бы разделяет, структурирует эту субстанцию, обнаруживая это, он говорит, это сюда, обнаруживает то, это туда, раздвигая, разделяя и опосредуя между ними. И душа стоит между тем и этим, то есть между внешним и внутренним, между ничто и что, то есть между истинным духовным бытием. Поэтому душа мира тоже всегда соприкасается с тем. Не только с этим, но и с тем, но не только с тем, но и с этим. Поэтому она между находится материальностью внешнего, то есть ничто, и имматериальностью свободы этого, то есть божественной идеи. И, соответственно, поэтому, когда мы говорим «душа мира» и «душа человека», мы не говорим о двух каких-то порциях. Нельзя сказать, что душа мира складывается из душ человека. Или наоборот, что есть какая-то душа мира, которая мыслит и действует совершенно в отрыве от человеческой души. Ничего подобного. Между душой мира и душой человека существует определенного рода голограмма. Это голографическое тождество. То есть душа мира и душа человека в каком-то смысле это одно и то же. Это разная масштабность того же самого. Того же самого. И мы не можем собрать из всех душ одну душу мира. И мы не можем разделить душу мира на всех. Душа мира всегда цельная и едина и всеобщая. И душа человека содержит в себе эту душу мира целиком. Целиком. Просто увлекаясь, например, тем, его многообразием, многомерностью, вот этим ритмом сменяющихся галлюцинаций, душа рассеивается в них, она говорит, она прилипает к тому, вместо того, чтобы наоборот все сводить к этому. То есть душа превращается в животную или даже в растительную. Поэтому, собственно говоря, но она, вот каждая душа, даже так, душа человека, который превратился в собаку, в пень или в капусту, то сейчас полно таких, большинство человечеств, может, всегда было трудно сказать, но сейчас точно, это полуживотные, полурастения. Но на самом деле это трагедия и падение, свободный выбор души мира, которая сквозь выбор этих неумных созданий, неумных душ, сами отказываются от собственного наследия. В душе каждого человека, каждого абсолютно, вот в отношении Ницше хорошо сказал, в каждом есть сердце и есть стремление выше. Евгений Всеволодович Головин любил повторять эту фразу. В каждом сердце, в каждом, посмотрите вокруг, в каком каждом, какое стремление, в каком сердце, есть ли у этих людей сердца? Есть. И в каждой душе живет стремление выше, в каждой душе есть мировая душа, не частично, а целиком. Вот в этом некоторое правило изометрии, абсолютного тождества мира и человека. Мир не что иное, как продукты сознания. Чего сознание? Вот нашего сознания и есть. Но только оно становится нашим по-настоящему, когда наша душа становится душой мира, а душа мира становится нашей душой. Вот тогда мы есть те, кто мы есть. Тогда мы есть одушевленные существа. Тогда наша душа становится действительной. Без прямого тождества с душой мира эта душа не действительна. Это какая-то, ну, скажем, душа, упавшая в прошлое, только в прошлом душа расседается. В настоящем за каждую душу, за каждую, за вашу душу, за не поверите, но за вашу душу. Вот это трудно в это поверить, я понимаю, когда смотришь в зеркало, когда наблюдаешь за собой. В это невозможно поверить, но поверьте, что за вашу душу идет фундаментальная метафизическая борьба. И в этой борьбе участвуют самые могущественные силы мира. За сердце каждого человека ведется философская битва на уровне ангелов и демонов. Это борьба внутри Бога, как мы видели у Бёме или у Шеллинга. Это борьба внутри самого божества. Поэтому она настолько драматична, она столь значима. И поэтому вы настолько значимы. Вы думаете, ну я значим, ну кто я вообще, ну вы что говорите? Профессор, да, вы значимы, именно вы значимы, вы конкретно, лично вы значимы, потому что у вас есть душа, иначе вы уже были частью искусственного интеллекта. Вы близки к этому, да, вас скоро не будет, но вы еще есть. И поэтому борьба не кончилась, настоящее еще длится, оно исчерпывается. Прошлое пожирает душу, но оно не пожрало до конца, поскольку еще есть немного настоящего. У настоящего есть маленький микроскопический задел, когда борьба еще ведется. Таким образом, можно говорить и о духе мира. Вот то, что является этим по Платону, к чему мировая душа стремится в одном направлении и а в другом, наоборот, к тому обращена. Вот то, между чем посредует мировая душа в отношении к мировой природе, к мировой материи, вот это внутреннее измерение, то, что делает эту душу умной, то, что делает эту душу связанной, причастной, относящейся к уму, к нусу, вот это является нусом Плотина или духом, гайст, мира, только не мира сего, а мира того, который, каким он должен быть, мира как такового, мира, который включает в себя будущее, прошлое, настоящее. Мир сей – это мир прошлый, мир настоящий – это там, где идет борьба между прошлым и будущим, как мы видели на прошлой лекции, а еще есть мир будущего, и все это включает в себя мир. Конечно, мир духа, geistliche Welt или Geisterwelt, мир духа и мир духов, это тот мир, где дух или нус, или вот этот это в мировой душе доминирует, преобладает. Это этот мир, мир будущего, он выделен и отделен как раз душой от материи. Он никак не связан с адом, потому что прошлое – это ад. Настоящее – это между адом и небом. Причем интересно, я вот думал над тем, а где разместить земной рай? Это очень тонкий момент. Кажется, что в будущем, кажется, что наверху, кажется, что в мире гайст, в мире нус поэтикос. Нет, вот это интересно, мне пришло такое вот в голову такая мысль, в голову ли, в сердце может быть, что рай – это часть настоящего. То есть это не прошлое, ни в коем случае. Прошлое – это ад. Ад, который говорит, что первые меня, раньше меня только вечные создания. То есть самым древним является ад, это у Данте написано на входе в ад. Потому что ад – это абсолютное прошлое. Это прошлое, которое совсем прошло. Именно туда сыпется все то, что проходит, что оказывается лишь таким проходящим. В прошлое падает все проходящее, и в этом вечном вчера живет все. Но рая там нет. Рай не находится в прошлом. Рай находится в настоящем, потому что рай – это вход в будущее. И тот факт, что Адам вышел из рая в прошлое и двинулся как раз не в будущее, а в прошлое, это на самом деле был один из выборов. Адам мог двинуться из рая, из настоящего, в будущее, а он пошел в прошлое. Вернее, он через будущее пошел, через прошлое пошел в будущее. Вместо того, чтобы идти в будущее прямо в небо, он пошел через ад. Ну, такой путь именно с точки зрения диалектики и Шеллинга, и Гегеля, такой путь, возможно, необходим для того, чтобы испытать «не», для того, чтобы понять глубинное могущество негатива и преодолеть это могущество. Помните, мы говорили, как по Гегелю различаются невинность и добродетель, что невинность не знает добродетель, потому что она не знает греха. Невинность, которая сталкивается с грехом, которая атакуется грехом, которая непосредственно с ним вступает в контакт, если она преодолевает грех, вот тогда она становится добродетелью. И тогда достигается истина. И вот в этом отношении путь из рая в будущее, то есть путь из настоящего в будущее, проходит через прошлое. Это окольный путь, это далекий путь, это как бы путь в обратном направлении. Катабасис, если идти из точки А в точку Б, надо идти в противоположную от Б сторону. Есть такой специфический путь, хочешь подняться, упади, но приблизительно где-то так. И по Гегелю, кстати, абстрактность рая становится конкретностью рая только после прохождения через ад. Или у Навалиса в «Голубом цветке» Генриха фон Офтендингера человек обнаруживает то, что он имел всегда, только после того, когда он проходит через изгнание. Он ищет того, что он ищет где-то за пределом, где-то вне, а потом лишь обретает то, что искал, голубой цветок в самой изначальной стартовой точке. Также с точки зрения Хёльдерлина, например, который описывал изгнание из родины, хаймат, как необходимое условие возвращения на родину, потому что мы осознаем родину только после того, когда возвращаемся. Без опыта изгнания нет опыта родины. Вот это очень тонкая идея Хёльдерлина, что на самом деле настоящая любовь к хаймат, настоящее представление о дом, хаймат, происходит после опыта изгнания. То есть мы понимаем, что рай был раем, только побывав в аду. Это, кстати, очень хорошо описано у Платона в Тимее, в рассказе об Эре, где он говорит о том, что души, которые побывали в раю и приходят на суд из небесных райских инстанций, они не бдительные, когда им предлагают участь тирана, они, не зная, чем это кончится, спокойно на это соглашаются. А те люди, которые были тиранами, выходят из ада и понимают, что такое быть в аду, и они предпочтут любую другую жизнь, чем жизнь там, политического деятеля, олигарха, правителя коррумпированного или какого-то жестокого самовлюбленного диктатора. Они понимают, что за это придется платить, и поэтому вышедшие из ада гораздо более благоразумны и благочестивы, чем те, которые наивно провели свою жизнь в лучшем из миров, в идеальном государстве. У них нет знакомства, они невинны, они райские, но они не знают, не ценят, что такое рай, что такое небо. Только после того, как блудный сын поспит со свиньями и поест волчцов, отбирая у них, тогда он оценит, что такое то богатство, которым он владел у отца. Так вот, рай принадлежит настоящему. Просто это неизвестное нам настоящее. Это настоящее, которое становится по-настоящему настоящим, когда мы его теряем и когда мы погружаемся сами в прошлое. То есть не рай в прошлом, мы в прошлом. Мы из рая пошли в прошлое. А надо было идти в будущее. И только благодаря Христу, который спустился в ад и нас оттуда освободил от нас от проклятия выбора неправильного направления не в будущее, а в прошлое, вот после этого мы можем, благодаря жертве Христа, можем двигаться по-настоящему в будущее. Но это будущее мы должны двинуться с позиции рая. Вначале мы восстанавливаем рай. Потому что между адом и будущим веком есть промежуточная инстанция. Это рай. Этот рай, который есть настоящий. И он есть и сейчас. Он скрыт, конечно. Но он есть здесь и сейчас. Рай – это настоящее. И это рай неизменный. Он вечно в настоящем. И в центре рая растет та лилия или красная роза, о которой говорил Яков Бема. И эпоха лилии – это эпоха настоящего. Только мы должны осознать это настоящее, как действительно настоящее, осознать галлюцинации ада, в котором мы погружены, как не настоящее, как прошлое, и тем самым открыть, отвоевать для себя возможность двигаться к будущему. Итак, рай принадлежит настоящему. В центре рая находится доступ к будущему. И в центре рая находится гайст в центре. Это его ось, это гайст, это дух, это нус поэтикос или радикальный субъект. И вот здесь как раз по Шеллингу дух мира в полном смысле слова, включая будущий, настоящий и прошлый мир, а это их синхронизм, вот эти три этажа темпоральных, онтологических этажа, которые есть в творении, здесь и сейчас все три, и рай принадлежит настоящему, скрытому настоящему. В принципе, почему он принадлежит настоящему? Потому что в настоящем его нет. Но это негация рая по отношению к настоящему. Если мы по-настоящему переживаем ностальгию по раю, мы уже на верном пути. Мы идем домой, мы идем туда, где мы были и есть по-настоящему. Мы идем от периферии нашей души к ее центру. И вот здесь вот самый тонкий момент, что между душой и духом существует и человека, и, да, ну можно последнее, что важно сказать, что дух мира и дух человека – это один и тот же дух. И он и личный, и не личный, и всеобщий. Здесь нельзя сказать, когда мы приближаемся к этим действительностям, к мировой душе и к собственной душе, к мировому духу и к собственному духу, мы начинаем понимать, если мы действительно философски к этому отнесемся, мы начинаем понимать, что провести здесь разницу невозможно. Это нематериальные вещи, они не делятся и не складываются, не уничтожаются и не конструируются так, как конструируются вещи внешнего мира. Нам кажется, что они таковы, они тоже не таковы, ну ладно, это оставим. Нам кажется, что можно разобрать и собрать, можно из частей сделать целого. Да нельзя сделать ни из каких частей никакого целого. То есть из наших душ или из наших духов никогда не получится души мира или духа мира. Душа, и наша душа, и наш дух, и дух мира, и душа мира, они есть всегда как одно. Всегда как одно, никогда не как что-то сборное. Это одно, да, мы можем сами от себя можем уйти, но тоже на какое-то критическое расстояние. Мы, как блудный сын, можем покинуть территорию нашего бытия, сдвинуться на внешнюю границу души, там, изобразить из себя какой-нибудь шиповник, лишайник или крысу. И да, это бывает, это очень часто, почти всегда и бывает с людьми, но на самом деле все равно мы не можем перестать быть людьми до конца. Поэтому и связь наша с духом мира и с душой мира, она не обрывается до конца никогда. Только пока мы есть, она есть, эта связь. Лишь когда мы полностью рухнем в прошлое, но это уже в конце мира, вот тогда действительно будет другая ситуация. Пока есть настоящее, есть это удивительное тождество души нашей, личной души с душой мира и духа, который мы видим внутри, как исток, как наше энонциативное ядро. Это тот, кто думает в нас, тот, кто видит в нас, тот, кто говорит в нас, тот, от имени кого мы говорим, тот, кто подбирает слова и заставляет их звучать вот так из глубины, из последних тайных завес нашего внутреннего, кто подталкивает, выталкивает эти мысли, эти слова, кто заставляет нас быть людьми, говорить как люди, жить, дышать как люди, смотреть как люди, действовать как люди. Вот это принадлежит нам. Принадлежит нам и в той же мере принадлежит всему миру. Это нельзя разделить. По Гегелю я уже говорил, очень точное определение. Гайст, дух, начинается там, где я и мы тождественны, где нет я и мы отдельно, потому что мы не собирается из я, я есть не какая-то часть мы, я не умножает, мультиплицирует себя в мы, ничего подобного. Я и мы имеем общий корень. Это та радикальная субъектность, которая в полной мере принадлежит всем и в полной мере принадлежит любому. Именно не каждому, а любому. Какое это прекрасное слово «любой». «Quod libet», кстати, такой же корень и такая же семантика. «Любой» – это того, кого полюбили и выбрали. Ну, могли полюбить, свободно выбрали. Не с необходимостью выбрали, а выбрали, полюбили и выбрали. А могли полюбить другого. Могли полюбить любого. Любого, полюбить любого, но полюбили этого, и полюбив этого, к нему все и обратили. Не всех, вот все, это сразу возникает ощущение, все вместе, это какая-то альгемайн, это абстракция, но все вместе, зато никто по отдельности. А если сказать каждый, то это как будто собрали всех, тоже вот как бы сгрудили и сказали, вот вы все являетесь носителем духа. Не все и не каждый является в полной мере носителем мирового духа и мировой души, а любой. Любой. То есть вот этот любой квод либет, интересно у философа Агамбена, он левый философ, такой во многих смыслах, с многих точек зрения сомнительный, но у него вот это тонкое квод либет, это хорошее замечание. Представление о том, когда мы обращаемся к любому, это есть у Шиллинга, правда, он переводит это греческое «кастен», и нет такого точно, как в латыни или в русском понятия «любой». Но «кастен» ближе к «каждой» все-таки. Но «каждый» — это уже на кого показал, отсюда показывать. «Каждый» — это на кого показали, отсюда кажущиеся указания. На кого показали, на того и тот, и каждый. Но это в русской этимологии. Тем не менее, здесь «кводлибет» или «любой» гораздо более глубоко определяет смысл того, о чем идет речь. Любой является носителем мировой души в полной мере, не ее части, а всей ее. И любой является причастным к духу, гайст, нусу мира в той мере, в которой он мыслит. Любой, но не каждый и не все. Вот в таком этимологическом парадоксе, очень понятном в латыни и в русском языке, как ни странно, вот теперь латынь с русским, латинский и славянская этимология, они сошлись для иллюстрации важнейшей метафизической истины. Итак, разница между миром и человеком нет, вот что можно сказать. И человек есть мир в трех смыслах. Мир есть материальность, и человеческая материальность – это материальность мира. Мир есть душа, и человеческая душа есть душа мира, и мир есть дух, и человеческий дух есть дух мира. Если мы берем любого человека, любой человек в своей материальности, в своей душевности и в своей духовности тождественен материальности, душевности и духовности мира. Вот это принципиальный момент. Человек не просто здесь в мире и в творении какой-то, он не какой-то, он как раз облюбованный. Это любой облюбованный самой логикой творения для того, чтобы действовать и быть в этом творении как творение, но, снова вспомним Имаго, вспомним Дитриха фон Фрайберга, вспомним блаженного Августина или немецко-рейнских мистиков. Да, он призван быть творением, но при этом он призван быть чем-то еще и больше, чем творением. То есть он призван быть отношением творения к Творцу. И вот это отношение творения к Творцу делает то, что относится в творении к Творцу, немного нетварным. Это как раз та Ungeschaffenheit, то есть та несозданная созданность, та нетварная тварь, о которой идет речь в парадоксе Имаго, о чем мы много раз говорили. Итак, это и есть дух. Гайст – это отношение мира и Бога. Причем это отношение, это реляция, это кор-реляция, если угодно. Она может быть взята с разных точек зрения. Во-первых, можем сказать, да, это творение, которое относится к Творцу. Но дело в том, что это не только так. Так было бы правильно сказать о душе. Душа – это творение, которое относится к Творцу. Это все творение, которое относится ко всему Творцу. И здесь можно вспомнить такой интересный момент. Помните, мы говорили об А0? А0 – это некоторое обобщение по Шеллингу всех трех потенций. То есть это А0 – это то в Боге, что есть А, а значит, что не есть Б. Но одновременно это А0 имеет в себе Б, потому что без Б это не будет не божественность. Так вот, это вся божественность, которая сама по себе описывается как А0, но потенциально имеет в себе и Б, то есть вечную природу, небожественную в Боге, переходя в мир, определяется как А0. Это и есть мир. Но мир с точки зрения чего? С точки зрения мировой души. Вот это определение очень тонкое. Вот здесь начинается, собственно, специфика шеллинговской метафизики и шеллинговской натурфилософии, и шеллинговской динамической теологии. А0, мир – это А0. Можно сказать так, что человек – это А0. Или душа – это А0. Но это как раз то, о чем Шеллинг говорит. Это Бог, но не как Бог. Содержание у А0 нет другого, кроме А0 маленького, нет другого, кроме А0 большого. То есть содержание у мира, у души мира нет другого, кроме как Бога. То есть Бог как А большое 0 равен А маленькому 0, но равен по содержанию, но не по способу бытия. То есть способ бытия разный. А0 большое, вечное, неизменное, постоянное и свободное. А не имеющее границ, не имеющее определений, не имеющее никаких пределов или преград. А А0, маленькое А0, это то же самое, только во времени, только в длительности, только в перемене, только в феноменологическом присутствии. И поэтому все элементы А большого 0 и А маленького 0, они различны. То есть там, где в А большом 0 идеи, то в А маленьком 0 там вещи, там, где в А большом есть вечная природа, в А маленьком есть временная природа. Тоже Б, только Б как субстанция уже мира, как ничто, которое внутри твари, сотворенное в каком-то смысле, гешафене ничто, гешафене ничто, созданное ничто. И вот в этом отношении, или, например, вечный субъект – в Боге, как дух А3, потенция в Боге, тоже есть в А0, и она-то как раз, вот А3, как дух в Боге, в А маленьком 0, то есть в мире или в человеке, и представлена духом мира или духом человека, или радикальным субъектом. Иными словами, радикальный субъект в Боге при переходе от А большого 0, от Бога к А маленькому 0, к миру, в акте творения радикальный субъект переходит в нечто ему соответствующее, скажем так. Потому что радикальный субъект в Боге А3 соответствует радикальному субъекту в мире, то есть внутри А маленькое 0. Это и есть радикальный субъект, как нус поэтикос, имманентный, уже на сей раз, имманентный дух. Это дух человека и дух мира. Но он не душа, потому что душа мира относится и к материи мира, и к этому духу. А дух в мире, дух мира, дух человека, нус поэтикос, радикальный субъект, он никак не связан с материей мира. Он хоризмос, он отделен от нее, отрезан, вырезан. Он пребывает в своем имматериальном горизонте. В то время, когда душа соотносится, она всегда находится между этим имматериальным горизонтом духа и материальным горизонтом, или наоборот, материальной беспредельностью материи, ничто внешнего по отношению к душе. То есть душа всегда запятнана, она всегда, всегда двойственна, так же, как эрос у Платона, который является продуктом любви, поруса и пении, то есть полноты и читы. Вот эрос в данном случае, он и есть душа, поэтому амур и психея, любовь, эрос и психея, они составляют единую пару в латинской, греческой мифологии. Итак, но вот здесь теперь обратим внимание на статус духа. Если в творении происходит перевод того же, что в Боге, только в другую модус бытия, где этот модус переходит от модуса бесконечности в модус конечности, из модуса нетварности в модус тварности, из модуса вечности в модус временности, И это касается всего. И поэтому мы говорим, Шеллинг, вернее, говорит, что А0 это то же, что А маленькое 0 это то же самое, что А большое 0. То есть мир это то же самое, что Бог, но не так, как Бог. То же самое по содержанию, но не то же самое, но не так же по бытию. Потому что в одном случае по бытию это вечное, бесконечное, прекрасное и совершенное. В другом случае это временное, это проблематичное, это ограниченное, это смертное. Это сотворенное, а маленькое ноль сотворенное, а большое ноль не сотворенное, наоборот творящее. Вот, а по содержанию о маленьком ноль ничего нет иного, и не может быть откуда там иное, потому что Бог это все. Соответственно, в нем то же самое, что в Боге. Единственное, как вот Лучан Благо очень интересно замечает, что с определенными вычитаниями, с определенными изъятиями, с определенным изъяном, в этом вот тонкое очень проникновение в смысл мира мы видим у Артура Рембо, французского поэта, который пишет в одном из стихотворений о сезоне, о замке. «О сезоне, о шато, келямы сан дефо». «О сезоне, о замке». Сезоны, потому что все меняется, все вращается. Замки, потому что в них остается что-то постоянное. «О сезон, о шато, келям сан дефо». «Какая душа без изъяна». В мире, маленькая ноль, все то же самое, что в Боге, только с изъяном. «Келям сан дефо». «Какая душа без изъяна». Душа без изъяна не существует, и у души мира есть изъян. И в этой структуре творения есть определенные впадины, определенные слепые пятна, определенные изъятые элементы, которые и прибавляют той иронический драматизм творению. Или обнаруживают на разных путях человеческого сознания, человеческой истории, те мистериальные горизонты, о которых говорит Лучан Благо. Это дефо, это вот такие изъятые элементы, это изъяны. И творение, оно пронизано изъянами по отношению к Богу, то есть что-то изымается из творения, из этого единого содержания, а потом, может быть, находится в том месте, где оно не должно было бы находиться. Этим и занимается душа. Душа мира, она лечит свои же собственные изъяны. Она пытается восстановить, как и душа человека, некоторые сбои своего собственного предназначения, своего собственного духовного пути, своего собственной цели. Она движется к своей цели, но обязательно должна сбиться с пути. Если она не собьется с пути, она не достигнет цели в каком-то смысле. Потому что речь идет об изъяне. Потому что она внутри изъяна. Если здесь не будет изъяна, то не будет души. Душа трагична, и мир трагичен. Трагичен, потому что концы с концами в нем не сходятся. По крайней мере, так, как должны были бы сходиться. Отсюда эти изъяны составляют ткань мира. Это изъяны, это ошибки, это скольжение, это как раз лапсусы, о котором мы говорили, это вот падение в вещи, это некоторая неправильная расстановка того, что элементов нашего пути к самим себе, это падения, эти провалы в прошлое, смущение или смешение нас. Все это составляет некоторое содержание лабиринтов души, потому что если бы это было иначе, если бы этих изъянов не было, то маленькое ноль было бы тождественным большому ноль, но они есть. И вот эти изъяны как раз составляют специфику и особенность, драму мира. Мир – это драма. Мир, если в мире концы с концами сойдутся, он закончится. Он существует именно как то, в чем концы с концами не до конца или вообще не сошлись. Не до конца сошлись, или вообще не сходятся. В этом и есть настоящее. В этом, так, если будет достигнута победа, борьба завершится. Но победа, будущее всегда мыслится как нох нихт, как еще не. И именно, ну и проигрыша нет. Поэтому даже утрачивая какую-то путеводную нить движения по этим лабиринтам, заблудившись, уже запутавшись окончательно, мы все равно ищем какой-то выход из этого лабиринта, из этой пещеры. В этом есть настоящее. Поэтому рай влечет нас к самому себе, мы чувствуем его. Тайное прикосновение – это и есть наша ностальгия. Это ностальгия – это боль по дому. И вот ностос – дом, родное место, наша хаймат, наша родина, это рай. И мы туда хотим вернуться и с него наконец-то двинуться в том направлении, куда мы должны. Это трудно, и именно трудно, потому что есть изъяны, потому что шакам avec défaut, шаг ама сон défaut, можно сказать, что каждая душа имеет свои изъяны, или много изъянов, свои изъяны, c'est défaut. И в этом специфика, в этой израненности мировой души, в этой израненности человеческой судьбы, человеческой истории, в этом изъятии фрагментов, расчлененности состоит драма мира. И единственное, что не так, как душа, и в этой полноте, а маленькая ноль, это дух. И вот тут мы подходим к самому интересному определению, самому парадоксальному, на мой взгляд, потому что в одном месте введения в философию мифологии Шеллинг пишет, что дух – нус, радикальный субъект, нус поэтикос, гайст – это то, что так Бог, но не то же, что Бог. Вот это поразительно. Если душа или мир – это тоже, что Бог, но не как Бог, то радикальный субъект, напротив, он как Бог, но не тоже, что Бог. То есть, что отделяет радикальный субъект от того, чтобы быть тем же, что Бог? И вот это самое интересное. То, что у радикального субъекта полностью отсутствует соприкосновение с материей. То есть, радикальный субъект в Боге, А3, свободен от Б и свободен, соответственно, как от не Б, то есть от А2. Он свободен, и это и есть его главное определение. А3, радикальный субъект в Боге, свободен от бытия и небытия в Боге. Он не соотносится с ними никак, он харизмос, он полностью отрезан в каком-то смысле. Его воля ничего не хочет, ни того, ни другого, ни бытия, ни бытия, ни небытия. Она абсолютно полна и макариус, то есть он находится внутри своей абсолютной абсолютности. Это финал, это Бог, которым Бог будет, как говорит Шеллинг. То есть этот Бог, который не связан не просто с Б, но он не связан с диалектикой круга БА2, то есть его... не затрагивает это внутреннее движение между негацией и аффирмацией, между бытием и небытием, и ничто внутри Бога. Но это и составляет ткань творения снова. А маленькое ноль равно А большому ноль по содержанию, но не по образу, не по образу бытия. И, соответственно, в А маленьком ноль, если оно равно по содержанию А большому ноль, в нем как раз и есть вот эта буря природы, только вечное «Б» в Боге становится природным «Б», становится материально ограниченным. А бытие в А2 в Боге, как утверждение, как наличие, становится тварным бытием и, соответственно, вступает как раз в ту самую борьбу с небытием и негацией, с темной, черной волей бездны, которая атакует бытие уже внутри тварного мира, а дух, гайст, нус поэтикос, радикальный субъект, оказывается свободным от этой битвы, так же, как А3 был свободен внутри структуры божества, в динамической теологии Шеллинга, свободен от соотношения Б и А2. То есть, поэтому мы не можем сказать об духе мира или духе человека, о радикальном субъекте, что он тоже, что Бог. Мы не можем сказать, почему он не тоже, что Бог, потому что у него нету ни Б, ни А, как А2. То есть у него нету связи с вечной природой. Он свободен от этого. Поэтому он не так, не то же, что А0. У него не хватает, в отличие от А0, у него не хватает Б и отношения Б к А, как А2. У него нет ни борьбы в нем, ни прошлого. В радикальном субъекте нет ничего из прошлого. У него есть нечто из настоящего, но только то в настоящем, что принадлежит будущему. В принципе, он свободен настолько от прошлого, что он принадлежит только тому в настоящему, что вообще никак не аффектировано прошлым или временем. И именно поэтому он не то же, что Бог. Ему не хватает его изъян. Изъян радикального субъекта в том, что в нем нет никакой природы, в нем нет никакой материальности вообще. А эта материальность в мире является проекцией вечной природы в Боге. И таким образом он не то же, что Бог. Но в отличие от всей остальной твари, которая не так, как Бог, потому что она временная, она ограниченная, радикальный субъект как Бог. Не то же, что Бог, но как Бог. То есть здесь возникает уникальное напряжение между миром и душой мира, как тем же, что Бог, но не так, как Бог, и духом мира или радикальным субъектом, который не то же, что Бог, но так же, как Бог. И тогда вся диалектика имага, о котором мы говорим, вся проблематика, тонкая проблематика радикального субъекта приобретает совершенно дополнительные измерения. То есть радикальная субъектность человека, имманентного горизонта, что человека, что мир, это одно и то же. Радикальная субъектность в центре сознания, обратным образом относится к Богу. Если весь мир то же самое, но что Бог, но не так, как Бог, то радикальный субъект так, как Бог, но не то же самое, как Бог. И его отношение к Богу не может быть в полной мере описано понятием акта творения. То есть вот отсюда эта нетварность, сотворенная нетварность имага. Вот как это как раз Микаэль, который как Бог. Микаэль, как. Вот это как духа, как Атрик, как Бог, но не то же, что Бог, потому что не все в Боге является содержанием радикального субъекта, а только Атри, только дух, только третье лицо является содержанием этого радикального субъекта. Поэтому он тоже, но не тоже, но так же. Не то же, но так же. Он берет в себе только божественную вершину, будущее в Боге ему соответствует, но не настоящее и не прошлое, особенно не прошлое. Радикальный субъект не имеет прошлого, он не задействован адом, он не аффектирован Б, он не аффектирован природой ни в каком смысле, он свободен от природы в Боге, это его, если угодно, как сказать, Атри, как его суть, в конце концов, его суть свободна в Боге, от природы в Боге, и сам он уже в имманентном измерении, он свободен от природы тварной. Так же, как А3 свободна от Б и диалектики Б и А2. В этом определенная инвертированность радикального субъекта Geist или Nous Poetikos в системе Шеллинга. Соответственно, картина приобретает совсем фантасмагорический смысл, и вот то, что радикальный субъект, Geist, Nous Poetikos, есть как Бог, ставит его как единственную инстанцию в структуре творения в очень сложные отношения с Богом. Когда Шеллинг погружается в эту проблематику, он доходит до самых, на мой взгляд, глубин эсхатологической мистерии, потому что подыскивая аналога в мифологии, в религии этой фигуры радикального субъекта, Geist или Nous Poetikos, который есть как Бог, в отличие от, но не то же, что Бог, в отличие от души мира и самого мира, который есть то же, что Бог, но не как Бог, Шеллинг говорит, но это очень опасная позиция, потому что радикальный субъект в каком-то смысле вот этой свободой от тварности, он не может принадлежать полностью к тварности, потому что тварность – это не как Бог, а он как. Соответственно, если он как но относится к тварности, он именно к ней относится. И поэтому, говорит Шеллинг, радикальный субъект или нус поэтикос – это некоторое преломление божественной потенции, ориентированной к творению. Или, то есть это отношение, он не есть творение как таковое. Вот самое главное, что радикальный субъект, в каком-то смысле, относясь к творению, он не сотворен. Радикальный субъект, но нельзя сказать, что он божественен при этом, потому что он другое, он не то же, что Бог. Соответственно, будучи не тем же, что Богом, и одновременно не будучи сотворенным, он создает совершенно особую онтологию, онтологию отношения, онтологию, которую мы не можем поместить в душу. Поэтому дух не является собственностью души, поэтому ум не является собственностью сознания или того, кто сознает. Более того, ум не является собственностью ничего, наоборот, все является его собственностью, а сам он, этот дух, он имеет совершенно уникальный статус. И вот когда Шеллинг задумывается над этим статусом, который создает некоторую богословскую проблему, потому что возникает нетварное в тварном, возникает как Бог, но не Бог, возникает некоторая коллизия. И он тогда обращается к образу Прометея. Он говорит, смотрите, фигура Прометея, который похищает для людей огонь и делает их разумными, свободными и волевыми, это и есть фигура активного интеллекта. То есть это, с одной стороны, понимание богов, полная солидарность богов в их битве с титанами, которую демонстрирует Прометей, а с другой стороны, нежелание признавать себя, в отличие от всего остального творения, полностью именно собственностью Бога. Отсюда богоборчество. И поэтому в каком-то смысле радикальный субъект по Шеллингу, он определяет таким термином, как антитеос, как антибог. И поскольку он как Бог, но не Бог, и как Бог, но не Бог, он представляет собой, интересно, что вот антитеос у Гомера появляется в Одиссее, там, где речь идет о циклопах. Род циклопов в своей гордыне восклицает: «Мы боги, но мы против Бога». Также Богу бросает, как Богу, как греческому Зевсу, бросает вызов Прометей. И здесь мы фактически подходим к проблеме онтологии дьявола у Шеллинга, потому что в религиозном контексте христианства кто провозглашает себя Богом, но который как Бог, но не Бог, и против Бога, антитеос, это дьявол, который обладает свободой так же, как Бог, свободной волей, которую он не хочет согласовывать ни с какой более высокой инстанцией, потому что он претендует на абсолютную свободу. И в определенном смысле теперь, если мы увидим, что нус поэтикос, нус как таковой по Аристотелю в душе, или гайст, и есть центр сердцевины человека, то на самом деле эта сердцевина в человека, то есть дух, он может, оказавшись в контексте творения, то есть потенция, отбрасываемая божеством внутрь созданного мира, может преломиться на две версии, на разделение радикального субъекта. Один радикальный субъект или одна версия радикального субъекта, райская версия, которая говорит: да, я понимаю эту свободу, я понимаю то, что я не являюсь тем же, что Бог, а являюсь таким же, как Бог, и из этого я делаю следующий вывод. Все должно стать А3, все должно двигаться ко мне. Я пройду сквозь историю, и история найдет кульминацию во мне. И тогда наступит будущий век, воскресение, и это будет как раз рывком творения к своему Творцу. Не против Творца, а именно выполняя его тайную волю. Я выбирает этот радикальный субъект, я свободен поступать так, а свободен поступать иначе. Я абсолютно свободен. Моя верность Богу не является результатом необходимости. Я выбираю это подчинение как свободное начало. Я абсолютно свободен, и я выбираю быть с Творцом, будучи абсолютно свободным, не как необходимость, не как страх перед наказанием, не из ужаса перед Богом, не из страха перед Богом, не из-за признания Его могущества, и даже не из любви, потому что интересно, что Шеллинг говорит, что любовь промежуточная, любовь – это А2, а А3 – это не любовь, это абсолютная свобода. И вот радикальный субъект в одном случае говорит: «Я согласен с Богом не потому, что не из-за любви и не из-за ужаса, не из страха и перед наказанием или перед пониманием, и не и в силу понимания необходимости этого подчинения. Я делаю так, потому что я свободен. Я абсолютно свободен, и я делаю этот выбор в силу своей свободы». И так тогда радикальный субъект конституирует себя как гомо интимус, как имаго. И он признает, потому что может и не признавать. Он признает, он становится в позицию творения, не будучи творением. Он не сотворенный, но он признает себя сотворенным из смирения, из почитания, из уважения. И вот тогда он берет на себя ответственность за творение, он берет за ответственность за мировую душу, за сознание и действует в творении, ведя, направляя это творение к будущему, к достижению высшей цели. Это миссия радикального субъекта в одном случае, но... И это не Прометей, или, по крайней мере, это часть та Прометея, которая солидарна с богами в их битве с титанами в греческой мифологии. Это выбор Адама, это выбор христианина, и это то, что ожидает Христа и принимает Христа, когда Христос приходит. Это фактически дух, который глаголят пророки, который говорит в пророках, это гайст, это... Центр мира, сердце, тайное сердце человека, это и есть имаго. Но, и вот тут, когда мы обращаемся к рейнским мистикам, к Дитриху фон Фрайбергу, к даже Парацельсу и Бему, мы понимаем, что здесь тварность и нетварность пересекаются в очень тонком ключе, а Шеллинг придает этому вот это уникальное парадоксальное объяснение. Так, как, то же, что Бог, но не как Бог, и как Бог, но не то же, что Бог. Вот в этом сочетании и определяется парадокс радикального субъекта, или нос поэтикос. Вот это самое главное. И это то, чему посвящен наш курс. Это вот мы и называем радикальным субъектом. Именно этот абсолютно свободный выбор. Выбор свободный... Чья весомость свободы которого как раз и проявляется в том, что вот этот свободный выбор проходит сквозь прошлое, проходит сквозь ад, проходит сквозь историю и движется к будущему, и не боится этого, и сострадает, и входит в эту драму, и разрывается силами мира сего, и жертвует собой для того, чтобы из этого, из его останков, из его частей восстало целое. Это вовлеченность абсолютного духа в драму истории, в драму мира, которая направлена на достижение венца. Это жертвенность радикального субъекта, который остается неизменным и постоянным, как сердце Диониса в мифе, но который проходит все трансформации и проникает в разные миры, в миры жизни, смерти, настоящего и прошлого, в целях движения к будущему. Не случайно Дионис в греческой традиции считался царем будущего века. То есть поэтому он в истории о титанах, когда его разорвали титаны, и играл с атрибутами божественной власти на вершине Олимпа. Зевс только его, младенца Диониса, считал царем будущего века. Это повествование о радикальном субъекте, но возможность, которая абсолютная свобода содержит в себе при определенных обстоятельствах или на основании определенного волеизъявления, может быть обращена и в другом направлении. И тогда мы имеем дело по-настоящему с антителос, с антибогом. С антибогом, который является таким, как Бог, но выбирает путь борьбы. Он настаивает на этом. И это уже, в этом случае мы имеем дело с дьяволом. И тут тоже любопытно, что Шеллинг описывает дьявола и настаивает на том, что ангелы как таковые, а дьявол это высший из ангелов, павший, который пал, они не сотворены. Вот этот тонкий момент. Они не являются частью творения. Почему? Потому что они как Бог. Михаэль, его имя Михаил, это как Бог. И Люцифер, который стоял на месте предводителя ангельских войск до падения, он тоже был как Бог. Михаэль как Бог и Люцифер как Бог. Ангелы, они, это духи, гайста. Вот это очень важно. И они не представляют собой нечто сотворенное, они представляют собой модусы отношения нетварного к тварному. Они, конечно, вспыхивают ангелы в твари, то есть они присутствуют в творении, но они не тварны. Они не трансцендентны, как все остальное в Боге. Твари, а они в каком-то смысле трансцендентно-имманентны твари, и с этим они, в этом они сближаются с радикальным субъектом. Дух в человеке имеет очень сходный статус. Это отношение нетварного к тварному или тварного к нетварному. Радикальный субъект – это в каком-то смысле человеческий ангел. Это та потенция Бога, которая находится в нас, в человеческом центре. И в этом отношении ангел, радикальный ангел и радикальный человек, они имеют, радикальные субъекты, они имеют сходную структуру, сходную функцию, сходную миссию, сходную структуру, да, вполне можно сказать. Единственное, что под радикальным субъектом мы имеем в виду то начало, тот дух, который выбирает Бога, который выбирает, ну, выбирая Бога, он выбирает самого себя, но только в том нетварном измерении, в котором он полон. И он поэтому, потому что он выбирает всего Бога, поэтому он выбирает творение, поэтому он выбирает все сотворенное, поэтому он выбирает движение по всем этажам мира, включая посещение ада, для того, чтобы двигаться к воскресению и миру будущего века. То есть радикальный субъект совершенно роковым образом не приговорен к тому, чтобы быть привязанным цепями к материи, в отличие от души, потому что душа обязательно соприкасается с материей. Радикальный субъект абсолютно свободен от любых ограничений, наложенных на тварную природу. В этом отношении он не зависит от тварной природы, он не действует, исходя из условий «а маленькая ноль». Он свободен от «а маленького ноль» тотально, радикальный субъект. Но он выбирает «а маленькая ноль», он выбирает эту имманентность для того, чтобы искупить ее, для того, чтобы сострадать ей, для того, чтобы прожить и пройти ее от начала до конца, покинув самого себя и вернувшись к самому себе. И в этом отношении по Шеллингу и Гегелю тогда-то радикальный субъект и становится абсолютным. И тогда все содержание мира искупается и преображается в царство будущего века. Тогда, наконец, будущее наступает, и время завершается. И это в будущий век, это то в твари, что максимально близко к нетварности. И то, что содержит в себе природу, не просто эту природу выбрасывает из себя сам, а радикальный субъект свободен от природы, но он входит в природу, чтобы эту природу снять, чтобы ее преодолеть, чтобы ее включить в себя, чтобы ее преобразить, трансформировать. Так же, как природа в Боге, вечная природа Б, преображена в конечном итоге и доведена до абсолютного снятия, до абсолютной свободы в А3, то есть в духе в самом Боге. И это же согласен пройти эту катастрофу, это страдание, согласен пройти радикальный субъект. А дьявол не согласен. Дьявол не согласен на это. Он считает, что его бытие как Бога, его полная свобода от природы делает его господином мира сего, и поэтому он конституирует и помещает себя не как гомо интимус, не как в центре гешафена, а на предельной периферии, как за пределом творения, то есть как гомо экстимус, как самый внешнейший человек, о чем мы уже неоднократно говорили. И там, из этой точки, другая версия, дубль радикального субъекта, только уже не божественного, не человеческого, а ангелического радикального субъекта, из этой точки, обращаясь к могуществу Б, становясь носителем духа отрицания и черпая свою власть, свою динамис, свою махт, свое могущество, черпая из божественного, напрямую, не из природного, а из божественной вечной природы и своего отношения к Богу в субстанции Б. Вот он подчиняет, стремится, по крайней мере, подчинить себе, дьявол, эту субстанцию Б для того, чтобы захватить творение и для того, чтобы построить свою собственную альтернативную онтологию. Дьявол не может творить. Это очень интересно. Дьявол не может сотворить мир, потому что мир творится аноль, то есть всем тем божеством, в котором все процессы, о которых в Теогонии Шиллинг говорил, все они свершились, они все вечно свершаются, и вечно свершаясь, там происходит и вечное рождение А2, и вечное исхождение А3, и это вечное исхождение от Б к вечно происходящее становление, если угодно, становление вечной свободы в Боге, именно все это Бог в целом создает творение. То есть творение, на самом деле, при всей его ничтожности с точки зрения того, как оно ограничено, изменно, переменчено, оно на самом деле по своему содержанию исключительно. В нем есть смысл, в нем есть преодоление, в нем есть бытие, в нем есть негатив, в нем есть преодоление того и другого, в нем есть круговое движение и линейное, в нем есть все то же самое, что в Боге. А в ангеле, который как Бог, нет всего этого. Это лишь одна из потенций. И радикальная субъектность ангела, который не выбирает так же, как Адам, верности, который не становится в эту ось радикальной субъектности человека, радикальной субъектности духа и ангел между ними, это радикальный ангел, божественный ангел, остающийся в свете, но в отличие от радикального субъекта он не уходит, как блудный сын, он не спускается, не удаляется, он не погружается полностью в творение, оставаясь от него свободным, и не проходит все эти лабиринты и мистериальные горизонты творения, чтобы вывести творение к будущему. Это как тот старший брат, который остался с отцом, в то время, когда блудный сын покинул отца. И ангел сохраняет свою позицию при отце, но он не испытывает тех трудностей, он остается невиден, но он не знает добродетелей, потому что он не знает греха. А блудный сын знал невинность, потом знал грех и выбирает добродетель. Но тут происходит раскол в человеке, это очень важно по Шиллингу. В радикальном субъекте происходит раскол, потому что блудный сын отчасти, в какой-то момент блудный сын возвращается Но есть и второй блудный сын, или его дубль, или его двойник, который не возвращается, который уходит и настаивает на своем, и который из этого ухода строит свою специфическую метафизику, метафизику отсутствующего возврата, метафизику, где есть проудос и нет эпистрофе. Это метафизика исхода без возврата, это и есть метафизика прогресса, это метафизика материализма, метафизика ложной истины, которая находится не в центре сознания, а на его периферии сознания, где материальные вещи живут сами по себе. Но даже не в этой периферии дело, а дело в том, что ангелический радикальный субъект в лице дьявола или уже титаническая, богоборческая, антитеологическая позиция Люцифера, дьявола, находится за пределом творения, за внешней границей творения. На внешней границе и за ней. И поэтому Люцифер хочет вывернуть творение наизнанку. Он хочет сказать, что там, за пределом материальных вещей, вовне, на обратном полюсе от центра сознания, от радикального субъекта, есть другой полюс притяжения. И это он. Он хочет вывернуть это творение и из результатов наизнанку, и из этой изнанки сотворить обратный мир. Он не может сотворить этот мир, потому что он не имеет доступа к свету. Он стоит на стороне Бес, на стороне вечной природы. И он считает, что, выбрав эту сторону, он может из этой вечной природы построить в творении что-то альтернативное тому процессу, который происходил в Боге. И он свободен это делать. Вот самое главное, что эта свобода, которая не была внутри Бога, но которая появляется тогда, когда есть обращение потенции Бога вне себя. И вот творение таким образом, не само творение, а вот его акт, его фактичность и открывает для этой свободы радикальной субъектности не только ту судьбу, которую мы видим в судьбе радикального субъекта, выбравшего Бога, но и ту судьбу, которая выбирает падший ангел. И, соответственно, человек сам раскалывается между, не просто между радикальным субъектом и мусором, в который он сегодня превратился, но между радикальным субъектом и его дублем. То есть человек не просто имеет перспективу сохраняться, бороться за свет и истину или соскользнуть. То, куда он скользит, имеет определенный телос. Это некий черный телос, который находится и в творении, и несколько вне его, потому что с точки зрения Шеллинга дьявол не просто тварь, а дьявол – проекция потенции божества под определенным углом, под очень странным углом перверсии или вот как раз Веркертевельт, опрокинутых отношений между двумя этими онтологиями, который создает полюс, второй полюс радикальной субъектности. Поэтому радикальный субъект, он постоянно не один. Он раздваивается, он, конечно, один, но одновременно у духа мира появляется его двойник в духе мира сего. И этот дух мира сего, его ангелы, его падшие умы, они конституируют некоторую параллельную онтологию. Это не созданная онтология, потому что все созданное сотворено Богом, но это онтология, которая конституируется из того, что дьяволу удается изъять из творения и рекомбинировать. И, естественно, ему в первую очередь доступны наиболее внешний, материальный аспект, там, где душа слабнет. Но из этих инструментов дьявол создает сей мир. Вот сей мир – это мир в каком-то смысле, в котором времена переставлены. Мир сей, о котором говорится, это не просто в Евангелии, это не просто эмпирический этот мир, не хиксейтос. Речь идет не о мире эмпирически данным нам в непосредственном индивидуальном опыте, а о мире, в котором преобладают иные законы, где законы прошлого важнее, чем законы будущего. То есть борьба за настоящее ведется между радикальным субъектом и дьяволом, между тем, кто движется к будущему и тем, и стремится вытянуть природу к будущему, и тем, кто стремится наоборот захватить все в под власть Б, потому что дьявол действует от имени Б, но он не Б, Б не имеет прямого сознания, а дьявол – это ум. Поэтому это ум, перешедший на сторону не ума, на сторону бездны. И этот ум имеет ключ к бездне. Он знает тайны природы с ее обратной стороны, не смысла природы, а не, он знает тайны природы как тайны бессмысленности, которая существует в природе. И эту бессмысленность, из нее соткан ад. Ад соткан из отбросов смысла, из скорлуп. И вот из этой темной материи, из материи, которая вывернута наизнанку, материя, которая из стерильной материи, из материи, под которой нет ничего, дьявол творит собственный этот мир. Вот сей мир, вот сей этот, это не просто часть мира, а это та часть настоящего, которая, в которой побеждает прошлое. Дьявол – господин прошлого, а радикальный субъект и ангелы Божьи, они господа, господа будущего. И в этом отношении очень интересно, что здесь как раз вот эта вторая инстанция, с которой мы сталкивались у Бёмы, о которой мы говорили отчасти у Парацельса, и которая описывает, помогает понять нам специфику нового времени, философии материализма, почему человечество, культура, западноевропейская культура так увлеклась вот этим экстернусом, этим внешним миром для объяснения самого себя, почему такой энтузиазм в ненависти к Богу, откуда это стремление сокрушить церковь, разрушить таинство, отменить трансцендентную вертикаль. Когда все рушится, ну и рушились бы, ну и постепенно бы это смогло просто эти институты, некогда живые, церковные, сакральные, они могли просто постепенно оседать, если бы речь шла о том, что у имманентного есть центр, есть периферия, и больше за пределом этой периферии ничего нет. Но энтузиазм деструкции, энтузиазм материалистического негативитета, социально-политические культурные революции, нигилизм, который не просто является следствием усталости человеческой души, но некоторая гальванизированная активность разрушение, уничтожение, богохульство, переворачивание всех пропорций, в этом есть нечто большее, нежели просто такое охлаждение. Есть новый огонь. Дьявол несет в себе новый огонь, который заставляет тех, кто оказывается под его влиянием, оживать. Он как раз собирает и делает свою армию из мертвецов, трупов, свиней, каких-то растений, интегрируя их в сей мир, который он творит не просто, скажем, действие, противодействие, как инерция, противодействие движению огню радикальной субъектности, которая находится в центре души мира, но он действует как некоторый другой огонь, другая жизнь, жизнь, которая локализуется в экстернусе, и здесь дьявол выступает как гомо экстимус, как человек внешнейший, и этот внешнейший человек, который обнаруживается за пределом нижней границы человечества, он становится полюсом притяжения, и он говорит о себе, о том, что я приду, я гряду, я будущее, говорит, самая предельная нижняя часть прошлого, самая неизменная, архаическая, самая древняя из создания, говорит, я будущее, я приду. И этот гомо экстимус, собственно, он имеет в себе измерение радикальной субъектности, он тоже как Бог, как и дух. Поэтому он называется духом мира, только не князем мира, началом мира очень по-латыни. Принцепс – это начало и князь. Он является, или архонт, он является архонт, начальником, начало. Он именно начальник мироначальник, мироправитель, но он является мироправителем того мира, который он сам конституирует из обломков и остатков. Но это не просто сами вещи, выброшенные на свалку или павшие в прошлое, переставшие быть осмысленными, превратившиеся в скорлупы или съеденные червями, не сами по себе создают вот эти пейзажи мертвой материалистической науки или новой технологической цивилизации. За ними видится воля, за ними видится свобода от материи. Дьявол свободен от материи, так же, как радикальный субъект. И поэтому он, и в каком-то смысле, он перетягивает на свою сторону душу и создается некий полный дубль творения. То есть дьявол сам выступает в качестве радикального субъекта, он перетягивает на свою сторону дьявольскую душу, которая выбирает движение вовне, за внешний предел материальности, и из останков, из таких распадающихся атомарных частей, атомов, которые нет, из этих галлюцинаций, черных галлюцинаций современного научного мировоззрения, дьявол творит Вселенную. Он творит ее, но это не настоящее творение, а это симулякр, потому что речь идет о неком антитеическом антитворении, таком антибожественном акте свободного, абсолютно свободного духа, только духа, который делает иной выбор. Таким образом, радикальная субъектность у Шеллинга или нус поэтикос позволяет проникнуть взглядом в тайну беззакония. У нус поэтикос, у активного интеллекта есть дубль. Есть еще один нус поэтикос, который находится не в центре сознания, а за его пределом. Он эксцентричен по отношению к сознанию, и он претендует на то, что он и есть сам сознание, и его падшие умы, падшие духи являются лучами этого альтернативного субъекта. И они проникают в сознание и конституируют вселенную греха, такой город грехов, цивилизацию падения, которая не просто останки и руины, но из этих останков, из этих руин творения, из этих отобранных и отвоеванных у божественного творения частей творится некоторый антимир. И вот этот антимир дьявола, он и лежит в основе того, что мы назвали обратной интенциональностью или обратной феноменологии. Вот именно эта свобода быть как Бог, но не быть тем же, что Богом, и объясняет нам радикальную субъектность как в человеке, так и радикальную субъектность в дьявольской онтологии. И все это благодаря Шеллингу, благодаря Бёме, благодаря сочетанию выявления этих тематических элементов в этих фундаментальных теоретических мирах. О Шеллинге можно говорить бесконечно, исследовать его с новых и с новых горизонтов. Я думаю, на этой лекции наше обращение на сей раз к Шеллингу завершается, и, соответственно, мы подходим постепенно к концу всего цикла феноменологии радикального субъекта. Всего доброго. Thank you.